Глава 9. Прохожие удивленно оглядывались, с восхищением и страхом глядя на нас, а еще больше — на голову монстра, насаженную на острие глефы. Представление получилось, что надо, хоть я просто использовал оружие для удобной переноски, но теперь сомнений не оставалось. Несколько часов, и половина города будет судачить о героях, убивших ужасного монстра. А это именно тот эффект, на который я рассчитывал. «Куват, возьми голову эту записку, отнеси Гуан-Юю. Посмотрим, что он ответит». Водружая трофей на подставленный словно поднос щиторка, я старался не смотреть на подругу. «Ай, отправляйся к бабушке, передай низкий поклон от главы Гуанг и письмо с просьбой о встрече. А еще узнай, не осталось ли у нее копии свода закона в часе». «Заодно посоветуюсь», — согласилась со здравостью идеей девушка. «А вы что будете делать, господин? Отправитесь в бане домов удовольствий? Вы весь в крови, и одежду стоит починить». «Идея неплохая, пожалуй, так и сделаю. Но вначале нужно встретиться с родителями. Есть у меня к богу Янусу несколько важных вопросов. После того, как выполните поручение, можете быть свободны. Куват, ты невесту, кажется, навестить хотел?» «Я не могу заплатить за нее выкуп», — нахмурился защитник, но я ободряюще похлопал его по плечу. «Будет чем. Если не сегодня, то в течение недели. Можешь даже пообещать ей, если станет легче. А сейчас отправляйтесь, у нас еще половина дня впереди». Не оборачиваясь, я направился к храму, зная, что соратники как нельзя лучше выполнят мои поручения. Горожане продолжали оглядываться, но уже не так живо и больше на гвардейцев, идущих возле меня по обе стороны. Четверых я отправил с куватом для охраны, остальных взял с собой. А и сопровождающих не досталось, и не просто так. Девушка успела сменить одежду и почти не запачкалась во время боя. Ее обычные люди вряд ли запомнят и перескажут маршрут. Ну а те, кто специально следит за нашим отрядом, все равно не успеют выяснить все обстоятельства до сегодняшнего заседания совета. В том, что за нами наблюдают шпионы, я даже не сомневался. После утреннего отказа от встречи с советом я заметил нескольких соглядатаев, и это только худшие. О настоящих профессионалах я даже не догадывался, хоть и надеялся, что они видели схватку с монстром. Но именно их, видевших сотни добровольно вступивших в клан слуг, я сейчас должен был опередить. «Господин Гуанг, сейчас не лучшее время для визита», — поднялся мне навстречу Гуйшен. «Рад, что вы вернулись невредимым, но скоро время вечернего богослужения. Мы будем отдавать свои силы Богу, уставшему за день». «Эй, куда вы? Я вам запрещаю входить сейчас, это недопустимо. Я верховный жрец и требую, чтобы вы...» «Прошу прощения, но это вас не касается. Пока что». Гвардейцы отодвинули возмущенного тифлинга с дороги, и я вошел в почти пустой зал. Толпы молящихся оставались снаружи, за границами озера хаоса, сдерживаемого божественной силой. А сами спасители, не вставая, сражались с тысячами открывающихся порталов и стремящимся расшириться хаосом. «Я не допущу такого святотатства. У всего должна быть мера. Вы весь в грязи, крови и обносках, да еще и в неположенное время!» — возмущенно голосил жрец, права и власть которого я столь вопиющим образом нарушал. «Но прямо сейчас я должен показать ему, где его место. Иначе с ростом сил Януса он поднимется тоже, а мне только не хватало противостояния церкви и государства. Нет уж, наследником Бога на земле я как-нибудь буду сам». «Родитель», — чуть поклонившись, сказал я, в то время как Гуйшен согнулся вдвое. «Мы почувствовали новую силу и знаем ее источник. Ты нас порадовал, так же, как порадовала смерть одного из воплощений хаоса», — мерно произнесло божество, раскинувшееся на своем троне. «Что же за награду ты хочешь?» «Мне ничего не нужно, кроме того, что и так является частью меня». Я оглянулся на жреца, и все поняв, он отступил, вышел из зала и плотно прикрыл двери. «Мой дух, наш свет, он показал себя, как и ты. Пусть ты наша крупица, это все равно куда больше, чем твое тело». «Я почувствовал, увидел эту связь. Это воплощение». «Как и мы. Уверены, со временем его использование станет столь же естественно, как дыхание или речь. Мы ежесекундно используем для битвы с демонами десятки таких воплощений наших ангелов и святых. Души те, кто отдал свою жизнь во имя наше, служа до конца. Твой дух, твое воплощение будет становиться лишь сильнее вместе с тобой. Однако есть и более легкий путь. Сделай сильнее нас. Выстави на показ тело поверженного чудовища и многих других. Помоги людям и нелюдям поверить. И тогда, покуда ты рядом с нами, ты будешь сильнее. А после, когда наша власть расширится на все острова и континент, весь мир будет лежать у твоих ног. Да, именно это я и собираюсь делать. Хотя будет непросто. Но, возможно, есть способ обратить новых верующих быстрее. О чем просят люди? Чего они хотят больше всего? Покоя, тени, мира, дождя. Чуть задумчиво произнес Янус. «И пусть мы заглушаем часть хаотической энергии от звезд, природа и людские сердца нам не подвластны. Не выйдет по одному желанию заставить их верить в нас. Не выйдет создать дождь из ничего». «Прошу прощения за дерзость, но это и не нужно. Что если не закрывать весь мир от враждебного воздействия?» «Ограничиться лишь теми областями, где живут разумные, направить солнечную ярость на океан, и ветер сам пригонит тучи в более холодное место, на сушу. Пусть этот процесс и не быстрый, но он позволит появиться дождю». «Использовать ярость хаоса, чтобы поддержать нашу власть?» — усмехнулся Янус, чуть наклонившись ко мне. «Ты прав, сын, это дерзость, достойная похвалы. В сражениях у нас не остается силы и возможности обращать внимание на такие мелочи, но если и вправду уменьшить площадь приложения воли, должно выйти. Прямо сейчас!» Дрожь прошла по всему моему телу. Изменения в мире почувствовались кожей, и уверен, сейчас каждый разумный, каждый зверь, прячущийся в своей пещере, поежился. Не осталось никого, кто бы не заметил, что-то изменилось в самом мироздании. Это произошло столь быстро и явно, что вряд ли у кого-то появится желание приписать подобное естественному ходу вещей. Бог подумал, решил и сделал. За одно мгновение. Точнее, сделали боги, ведь их два в одном лице. «В воде потребуется несколько дней, чтобы сформировать циклон, но природа будет нам благодарна не меньше людей. Останутся лишь области, поглощенные раньше тьмой, забвением. Сейчас твари в них приходят в себя. А появление аномалий – не слишком большая цена за большую благодарность верующих». «Жрецы по всему миру донесут до людей сотворенное. Все узнают, кому быть благодарными за новое чудо и жалость солнц. От дальних рубежей эльфийских земель на севере до царства гномов на юге». «Так и должно быть», — кивнул я, соглашаясь, и почувствовал теплоту внутри. Крохотный прирост сил для Бога отозвался во мне бурей энергии. «Кажется, захоти я вызвать воплощение сейчас, сумею без всяких проблем». Я сконцентрировался. «Воплощение!» Вспышка всего на секунду блеснула за моей спиной, но я успел поймать этот образ. Пылающий воин, гигант, в два раза больше меня. Титан, что сжимал в раскаленной лавовой руке меч из чистого огня, настолько яркого, что пламя это могло сравниться со светом солнца. Могучий, неудержимый, способный испепелить противника одной атакой. Вот он какой, мой дух. И в то же время на мгновение я увидел, а возможно мне показал Янус, воинство, что окружало Бога. Весь зал оказался занят ими. Святыми, что служили моему прародителю. Волчица с пылающими когтями на лапах. Миниатюрная девушка в доспехе, превышающем ее рост в три раза. Король-дракон, член культа Тайного Солнца. А вместе с ними – герои и владыки, тысячелетиями тайно или явно поклонявшиеся свету. «Вера – самая простая энергия, которую можно направлять», – произнес, поняв мой взгляд, Янус. «Но она же и самая слабая. С ее помощью невозможно создавать солнце или переворачивать континенты. Один человек может верить лишь в себя и в Бога. Но вера сотен тысяч может творить настоящие чудеса. Двигать горы, возводить мосты и поднимать стены. Вера миллионов создает новое, или придает старому довольно сил, чтобы вернуться. И пусть сегодня молящихся будет куда больше, чем прежде, не стоит ломать сложившиеся ритуалы. Иди. Все, что тебе нужно, будет найдено. Твори историю, капитан. Твое слово — мое». Поклонившись, я ушел полностью удовлетворенный встречей. «Это вам не новое оружие и даже не доспех. Мое «я» изменилось. Оно стало больше и сильнее от одного прикосновения. И в то же время пришло понимание, что таких «я» были тысячи, а, возможно, они существуют и сейчас. Словно огоньки свечи, мы ведем народы из тьмы, сжигая сами себя. Но пусть моя цель эгоистична, мало сделать дело. Нужно выжить и стать сильнейшим в этом мире». «Господин», — хмуро поклонился жрец, поняв, что был поставлен на место тем, чей авторитет непререкаем. «Услышал краем уха. Вы убили демона?» «И не только его». Я не стал спорить, осознавая, что Гуйшен, скорее всего, подслушал всю беседу. «Что ж, хуже не будет, особенно если он видел мое воплощение». «Я созываю срочный совет глав кланов, безотлагательно. Сколько времени понадобится, чтобы все пришли?» «Если сочтут нужным...» — начал было жрец, но запнулся на полуслове. «Два с половиной часа». «Отлично, значит час. Оповестите всех, вопрос настолько важный, что не ждет отлагательства. Я приведу себя в порядок, переоденусь и буду ждать вас в общем доме». «Хотите сделать слушания совета публичными?» — насупился бывший ректор. «Такого не было уже много лет, если не считать формальных праздников и перов во время турниров». «Именно. Вам не хватит времени, чтобы обсудить все самим без посторонних, и решение не удастся скрыть. Да и нет в этом смысла. Мы просто объявим о победах, что принес нам новый день. Уверен, вы, как верховный жрец, понимаете, насколько важно, чтобы все узнали о благодеяниях нашего бога. Такова его воля». «Раз так...» — нехотя кивнул Гуйшен. Сопротивление с его стороны росло, но он прекрасно слышал последние слова Януса и не смел возражать. «Ох, чувствую, мне еще предстоит хлебнуть горе в противоборстве с его слугами. На сегодняшний день должен стать решающим, первым шагом к множеству изменений на острове. Слона едят по кусочкам». Простившись, я вышел из храма по прозрачному мосту, не скрывающему булькающий и меняющийся хаос. Первого ужаса перед черной субстанцией уже не было. Янус защищал. Сотни его ангелов сражались на передовой, и моя задача — сравняться с ними по силе, не забывая при этом совершенствовать собственное тело. Я решительно повернул, но не к общему дому или храму послушания, а в квартал удовольствий, где поселились представители кошачьих. Полчаса переговоров в пенящейся горячей ванне, и одетый в чистое, я последовал дальше к району орков. Возвращаясь оттуда с гигантским свитком, зашел в несколько лавок дварфов и только после этого во всеоружие отправился на совет. Новость о первом за много лет открытом собрании глав кланов быстро разлетелась по городу, и хотя шпионы уже успели сдать рапорты, далеко не все их прочли, потеряв на заваленных бумагами столах или просто не успев вернуться после текущих дел или прослушав устный доклад. Время, поделенное на недоверие к фактам и знания о моих иллюзиях. Сколько из глав подготовится? Что ответит Гуан Юй? Не собираясь оставлять все на воле случая, я старался подготовиться настолько, насколько это возможно. Ставки были слишком высоки, чтобы проигрывать. «Уже здесь?» — довольно усмехнулся Гуан Юй, первым поднимаясь на платформу совета, стоявшую в общем зале, заполненном до отказа. По велению главы Фэнг, голову демона на золотом блюде выставили перед сценой. «Не думал, что твой венчальный подарок станет таким, но с радостью его принимаю. Говорят, этот монстр руководил тысячеголовой армией из чудовища-отступников». «Преувеличивают», — легко согласился я, чуть поклонившись, как прилежный зять перед тестем. «Настоящих монстров там оказалось не больше 300, и все же победа далась нелегко». «Победа?» — спросила поднимавшаяся Хэйлин, за спиной которого маячил Хэйбэй, издали мне поклонившийся. Надо будет с ним переговорить. «Разве это крохотное сражение можно считать победой? 300, тогда как восставших беженцев больше 5000, как и отступников, а армия вторгшихся демонических тварей не имеет числа». «Рад вас поздравить с удачной помолвкой», — произнес садящийся напротив Джен Ли, отчего у главы Хэй мгновенно испортилось настроение, но девушка мигом взяла себя в руки. Да еще и такую тварь сумели победить. Переговорить с Богом и получить в дополнение к званию командующего стражей полное одобрение. Надеюсь, вы и не думаете применить это право против совета. Иначе может получиться крайне нехорошо». «Даже не собирался. Я слишком хорошо знаю Часи, чтобы ссориться со всеми вами из-за такой глупости», — улыбнулся я эльфу, поняв, чьи шпионы оказались самыми эффективными. Последними на помост поднялись Кинг Джао, Пинг Минджу, Гуйшен и сопровождающий его Ксу Канг. «Кажется, все в сборе, пора начинать?» «Да», — недовольно подтвердил жрец, не успевший договорить юношей. «Как председатель совета я объявляю его заседание открытым, и первым вопросом на повестке дня станет...» «Прошу прощения, до открытия повестки я хотел бы сделать одно заявление», — громко сказал я, вставая и обращая на себя всеобщее внимание. «Уважаемые члены Верховного Совета старших кланов, главы младших кланов, с удовольствием представляю вам первого из побежденных мной демонов, кровавую тень, что терроризировал восточные земли и руководил сотнями себе подобных. Они жгли и убивали всех, кто хотел вернуться в свои дома. Теперь они мертвы». «Ура герою Валору!» — донеслось до меня несколько разрозненных голосов, потонувших во всеобщем гомоне одобрения. «К сожалению, победа далась нелегко. Из клана и без того крохотного в город вернулось лишь 10 гвардейцев и двое моих товарищей. А потому, в качестве исключения, чтобы не пропасть совсем, я прошу избавить наш клан от обязательства выплачивать выкуп за тех, кто захочет перейти в него на протяжении недели. Со своей стороны обещаю, что мы не будем жить в стенах скрытого дворца, а заходить в город станем лишь для отдыха, торговли и пополнения припасов». «Это правда! Я сам видел, что их вернулось в 3 раза меньше, чем ушло!» — выкрикнул один из стражников, дежуривших тогда на стене. Пришлось отпросить его со смены и чуть подпоить для храбрости. Но он был не единственным, кто видел наше возвращение, и тут же нашлось еще 10 закивавших людей. «Учитывая устраненную угрозу, заплатить несколькими жизнями за отнявшего сотни, почему бы нет?» — улыбнулся Гуан Юй, хлопнув по колену ладонью. «Поддерживаю парня». «Это от того, что он ваш будущий зять, и вы не хотите держать его клан на содержании?» Недовольно осведомилась Лин, перебирая ожерелье из красивых морских игл, способных в умелых руках пробить 2-сантиметровую доску. «Пусть он и герой, и я против». «Милочка, не стоит смешивать личное и клановое», — покачал головой Джен Ли. «Ну сколько присоединится к этим сорвиголовам? 10-15 человек, постоянно живущих за стеной? Ничего страшного из этого не произойдет. Сила, не держащаяся за место в городе, а служащая нашим общим интересам, это крайне важно. Пусть прорядят монстров, и чем больше, тем лучше. К тому же не нашими руками. Я за». «За», — сказала Кинг Джао, и я с благодарностью кивнул. Следом согласилась Пинг Минджу. Теперь ответ остальных был неважен, у меня большинство, и Канг, понимая это, тоже проголосовал «за». «Воздержусь», — тихо сказал Гуйшен, а затем повернулся к толпе. «Общим решением Совета Верховных Семей на неделю разрешен свободный переход в клан Гуанг, без выкупа и обязательств. Услышьте, внесите в протокол и запомните. Теперь же...» «Прошу прощения еще раз», — сказал я, вставая, и жрец недовольно заворчал, но вскоре замолк. «Как глава клана, в котором больше 300 слуг, 50 бойцов уровня воина и выше, а также владелец земель, освобожденных от демонов, с территории, равной великим домам, я требую включения клана Гуанг в полноценные члены совета, а не наблюдателя. Таков закон Часи, принятый более 1000 лет назад, и он неизменен. Можете прочесть сами».